«Скажите, однако, малютка, кого же здесь обманывают?» — сердито начал он. «Будьте покойны, шевалье», — перебила его девушка, понимая, что теперь спасение только в том, чтобы сказать правду. «Меня зовут Изабелла де Мармон». Шуан поклонился, бормоча. «Я подозревал что-нибудь подобное. Вы считаете меня врагом и очень ошибаетесь». «Да, теперь я знаю», — перебил в свою очередь Бруслар. «Вы из наших». «А вы знаете? А знаете ли вы о том, что мы уже однажды спасли вас от преследования жандармов?» «Нет, этого не знаю», — удивился Бруслар. «Когда же это и как?» «В июле, после стычки в гостинице «Золотой колокол», когда вы выехали из замка Маркиз де Тиоль. Вспомните, вы перескочили стену парка. Двое молодых людей отперли вам калитку в лес. Это были мой брат и кузен. Через эту самую калитку ушла сегодня ночью и я, после одной тяжелой сцены, ушла, чтобы не возвращаться назад». «А, я понимаю», — сказал Бруслар. «Понимаете? Что именно?» «Да я сегодня вечером видел господина Гранлиса. Он рассказал мне... Однако мы с вами мало виделись, но, кажется, хорошо знаем друг друга», — почти весело заметила Изабелла. «А где теперь принц?» «Надеюсь, что он в безопасности», — ответил Бертран. «Только надеетесь?» — побледнев спросила Изабелла, крепко сжав своей белой рукой загорелую руку Шуана. «Скажите мне все». Бруслар рассказал ей о насильственном прибытии принца в замок де Тиоль, об открытии им своей тайны ему и маркизе, затем о появлении в замке полиции и изобретенном им плане спасения своего законного государя. Но удастся ли этот план, Бруслар не мог сказать. «Как знать? Как знать?» — лихорадочно повторила Изабелла. «Что, если он взят? Ему не миновать смерти на этот раз. И это вся вина моего брата и кузена». «Какой ужас! Какой ужас!» «Успокойтесь, успокойтесь!» — уговаривал ее Бруслар, плохо веривший сам в свои слова. «Его спасет его мундир. Можно побиться о заклад, что ему удалось выбраться. А знаете, я сейчас встретил вашего брата и графа де Прюнже». «Вы встретили их?» — живо спросила Изабелла. «Они спросили меня, не встретил ли я дорогой мужчину или женщину. Должно быть, они искали вас». «Уже?» — удивилась молодая девушка. «Хорошо, что мне пришло в голову сесть к вам в тележку». «Не знаю, хорошо ли», — покачал головой Бруслар. «Вот вы меня узнали очень скоро. Я уже заподозрил вас с первого взгляда. Двое переодетых людей опаснее, чем один. Дай бог, чтобы дорога была свободна от жандармов, особенно после сегодняшней ночи. Однако, что вы рассчитываете теперь предпринять?» «Доехать до Парижа. Там моя мать. Братьев я больше не хочу знать, ни родного, ни двоюродного. Если мать примет меня, ну, там увидим. Она всецело под влиянием моего брата Жана. У меня есть деньги, есть мои бриллианты. В худшем случае я уеду к родным в Англию». «То же предполагает сделать маркиза Диана», — заметил Бруслар. «Да? И она? Что, она теперь меньше ненавидит нас?» «Она почти перестала сердиться на вас. Итак, все уедут за море. Вот единственный результат наших усилий, нашей преданности». «Увы», — вздохнула Изабелла, — «звезда корсиканца еще не закатилась». «Этот человек сильнее нас», — сжимая кулаки, сказал Бруслар. «Ему покровительствует сам ад». Между тем, позади них Жаки Мармон и Жан де Прюнже продолжали тщательно исследовать дорогу, обыскивая кусты, надеясь, несмотря ни на что, нагнать Изабеллу, вернуть ее во что бы то ни стало домой и там этим самым избежать позора и скандала. Когда при первых лучах рассвета старая служанка прибежала в попыхах известить молодого виконта, что его сестра исчезла из своей комнаты, где она простояла у окна всю ночь, не ложась в постель,